Глава первая. «Мамочка, ты точно заберешь меня после выходных?» Лилиан присела на корточки перед дочерью, поправляя ее светлые хвостики. Небесного цвета глаза смотрели на нее с недоверием. С тех пор, как Нори исполнилось 4, она стала еще любопытнее, еще проницательнее и хитрее. К 27 годам все в жизни Лили казалось ей само собой разумеющимся, и ежедневные вопросы дочери «А почему?» приводили ее в замешательство. Как только Нори исполнилось 3 месяца, Лили вернулась к работе в бюро расследований Аляски, где и работала по сей день, отказавшись даже от отгулов после смерти мужа. Работа закалила ее. Она стала частью Лили. Да, в Джуно редко происходили убийства и еще реже объявлялись серийные убийцы, но ей нравилось чувствовать свою ответственность, нравилось помогать людям и быть тем, кто защищает. Ей нравился и восхищенный взгляд Норы, когда она надевала форму, хотя последнее случалось редко, и то, как дочь хвастала перед другими детьми своей мамой-героиней. А вот родители Лили ее выбор профессии не одобряли. Однако, зная пылкий нрав дочери, смирились и безропотно проводили время с единственной внучкой. Рене и Джон Оклауды жили в Джуно в небольшом домике на Док-стрит уже 30 лет. Дома по соседству можно было пересчитать по пальцам. Улица покорила тогда еще юных молодоженов своей обособленностью и уединением. Джон встретил немку Рене на пароме, следующем на Аляску. Он ехал в экспедицию, она на каникулы к бабушке. Влюбившись в заповедную природу сурового края и друг в друга, они не смогли покинуть Аляску. Лиле тоже нравилось место, где она родилась и выросла. Из окна ее бывшей комнаты, которая теперь принадлежала Норе, был виден остров Баттлшип, а район, где располагался их дом, находился на берегу живописной бухты Фриц. Сам дом за 30 лет почти не изменился. Белая краска на деревянных деталях обновлялась отцом каждые 3 года, ярко-розовые занавески прикрывали окна первого этажа, а вдоль подъездной дорожки, аккуратно выложенной кирпичом, по-прежнему росли посаженные мамой цветы, в основном лилии. «Конечно, детка», — ответила Лили дочери. «Ладно. А можно будет сегодня пригласить к нам домой Диану и Хлою?» «Посмотрим, Нора. Думаю, мы сможем съездить все вместе в парк. Но вряд ли сегодня». Зазвонил телефон. Увидев высветившийся номер, Лили отошла к рыбацкой лодке отца, лежавшей вверх дном у причала. «Мёрфи». «Лили, подъезжай к Юго-Восточному университету, у нас тело». Звонил ее напарник Картер Райт. Сеть барахлила, отчего голос Райта скрежетал. «Тело?» «Да, скорее всего, убийство». «Скорее всего?» Лили нахмурила брови, наматывая круги вокруг лодки. «Приезжай, это приказ шефа. Я захватил тебе сэндвич с лососем». Тяжело выдохнув и улыбнувшись, Лили ответила. «Буду через полчаса». Захлопнув телефон-раскладушку, Лили поспешила к дочери. Рене уже завела Нору в дом и усадила за кухонный стол, на котором красовались фирменный рыбный пирог и шоколадный торт. «Ого! Сегодня какой-то праздник?» — окинула взглядом кухню Лили. «Да, приехала моя внучка. А это всегда праздник». Рене погладила Нору по макушке. Нора уже схватила кусок пирога и уписывала его с такой жадностью, словно Лили не кормила ее по меньшей мере несколько суток. Рене укоризненно посмотрела на дочь. «Что? Иногда мне кажется, что ты вообще не готовишь для Норы». «Мама дает мне в садик очень вкусные бутерброды». Лили закатила глаза. «Ладно, мам, мне пора. Звонил Картер, у нас новое дело». Рене резко обернулась. «Новое дело?» — воскликнула она, но, вспомнив о присутствии внучки, перешла на шепот. «Убийство?» «Пока неизвестно. Все, я поехала, позвоню вам вечером. Если Норе что-то понадобится, я привезу завтра». «Пока, детка. Постараемся встретиться с девочками, когда я разберусь с работой». «Пока, мамочка!» Нора широко улыбнулась, и кусочек пирога выпал из ее рта. Лили переступила порог родительского дома и сделала глубокий вдох. Ветер стих, светило яркое солнце, золотистые лучи пронизывали кроны деревьев. Сев за руль доджа, Лили сняла кожаную куртку, оставшись в белом джемпере, затем завела мотор и двинулась в сторону университета. Ей было хорошо известно это учебное заведение. Оперативников не раз вызывали из-за шумных разборок нетрезвых студентов. Но еще ни разу на территории университета не находили мертвое тело. Лили ехала и разглядывала пейзаж за окном. Она и сама не заметила, как ее захлестнули воспоминания о покойном муже. Лили пыталась отогнать грусть, оттеснить ее в самые дальние уголки подсознания. Если впереди ждало настоящее дело, ей нужна холодная голова. Лили потребовался год, чтобы снова лечь в их супружескую постель и смириться с чередой одиноких ночей. Год, чтобы заставить себя упаковать вещи Дэниеля и отправить коробки свекру, попрощавшись с привычным запахом одеколона мужа. Проезжая мимо часовни, стоящей на берегу озера, Лили почувствовала, как ее кожа покрывается мурашками. Пресвитерианская церковка была воплощением спокойствия и безмятежности. Но Лили знала, что стоит завернуть за угол и выехать на парковку, как она столкнется с прямо противоположным, с тревогой и страхом, связанными с возможным убийством. Ястреб спикировал на поваленное дерево справа от дороги, и Лили резко затормозила, вскрикнув от неожиданности. Пора бы уже привыкнуть к внезапным появлениям птиц и диких животных, но ее нервы были на взводе. Из церкви вышел бородатый молодой человек в странном одеянии. Возможно, диакон. Вероятно, он услышал визг шин ее доджа и захотел убедиться, что ничего страшного не произошло. Клирик проводил машину Лили взглядом, и ей стало совсем не по себе. Лишь яркие лучи солнца дарили хоть какую-то нотку оптимизма. Картер о чем-то разговаривал с коронером. Лили заметила его светлую макушку, как только въехала на парковку. В последнее время они с Картером занимались бумажной работой в офисе, большую часть времени пуская самолетики, играя в морской бой или в крестики-нолики. Присутствие коронера и криминалистов убедило Лили в том, что дело серьезное. Припарковав додж у края обнесенного полосатой лентой участка, Лили вновь надела куртку, солнце уже скрылось за облаками, и пошла навстречу напарнику. Ее встретили знакомые горящие глаза цвета водной глади, тонкие губы, растянутые в улыбке, и неизменная, местами уже дырявая, темно-серая куртка-бомбер. «Эй, Лили!» — Картер сунул ей бумажный пакет с сэндвичем. «У нас труп!» «И тебе привет. Спасибо. Что говорит Сайлос?» Лили кивнула в сторону коронера. «Смерть наступила около 9-10 часов назад. Причину смерти назовет после вскрытия, но, по-моему, она очевидна. Девушке перерезали горло. Однако Сайлоса настораживает поза, в которой ее нашли. Пойдем покажу». «Личность уже установлена?» Лили старалась не отставать от размашисто шагающего Картера. «Селеста Кларк, 23 года, студентка 4 курса. Судя по удостоверению, найденному в машине». «В машине?» Лили запнулась, а затем увидела ее. Селеста смотрела ей прямо в глаза, словно видела ее душу, словно прочла там все ее страхи и теперь намекала: самое страшное еще впереди.